«Ты смелый и отважен, мальчик», — произнесла императрица после долгой паузы. «Я люблю смелых и отважных. Скажи же мне, чем мы заслужили твою немилость, что ты не хочешь состоять при особе нашей?» Последние слова звучали худо скрытой насмешкой, которую не заметил Андрюш. «Ваше Величество», — произнес он, выходя вперед и низко склонясь перед императрицей. «Я не могу уйти из дворца цесаревны. Ее Высочество облагодетельствовало меня. Ваше Величество, я сирота, и цесаревна Елизавета приютила меня, обласкала меня и заменила мне моих умерших родителей. Всем своим счастьем, всем благополучием я обязан ее Высочеству. Нет, милостивой государыня, никакие почести, никакие награды не смогут соблазнить меня уйти от нее. Всю мою жизнь я отдам ей до последнего вздоха. Все мои дни до конца жизни посвящу цесаревне моей», — пылко заключил мальчик, обводя сверкающим взором тесно сплотившуюся вокруг него и Анны толпу придворных. «Жизнь следует посвящать только Ее Величеству, государыне», — прозвучал резкий голос за его спиной. Эти слова сказал герцог Курлянский с трудноскрываемым гневом. «Оставь, герцог», — недовольно произнесла государыня. «Сама истина говорит устами этого ребенка. Как счастлива должна быть Лиза, имея такого преданного и бескорыстного слугу», — тихо, чуть слышно добавила она. «Вы имеете не менее преданных и бескорыстных слуг, государыня», — почтительно произнес Берон. Анна холодно взглянула на своего любимца. «Нет, ты не понимаешь меня», — произнесла она досадливо. «Русская императрица имеет возможность щедро награждать своих слуг. Их преданность и верность хорошо оплачиваются и деньгами, и почестями. Это знает каждый. А вот этот мальчик...» Тут Анна Ивановна прервала свою речь и, взглянув на приближающуюся сзади толпы придворных фигуру, протянула руку. Толпа расступилась, давая дорогу цесаревне Елизавете, которая предстала перед императрицей с обычной легкой улыбкой вежливости на лице, слегка помахивая веером. «Ваше Высочество, можете быть счастливы, имея такого пажа», — произнесла любезная государыня, легонько подтолкнув Андрюшу навстречу цесаревне. «Более верного слугу нельзя найти», — прибавила она тише. На лице цесаревны появилась теперь уже широкая улыбка. Глаза лучисто засияли юному пажу. Елизавета Петровна, стоя в отдалении, слышала все, что говорил Андрюша. И теперь сердце ее рвалось навстречу мальчику, который так и просиял от улыбки своей обожаемой благодетельницы. Впрочем, не одна цесаревна следила за своим молоденьким пажом. Две пары черных горящих глаз впивались в лицо Андрюши. Эти глаза принадлежали юной принцессе Курлянской Гедвиге Берон. Глава 6. Ледяной дом, соперники, гибель Волынского. Одни все тянулись и тянулись бесконечно длинной вереницей. Отпраздновав свадьбу брауншвейгского принца, императрица удалилась в Петергоф, где решила прожить до осени в надежде поддержать на свежем воздухе, вдали от столицы, свое ухудшающееся здоровье. С ней удалился и весь двор. Но вот наступил и сентябрь, жуткий, дождливый. Деревья в летнем саду пожелтели. и одну за другой усеивали широкие аллеи своим пышным золотисто-багряным ковром.